а имя Уди означает «военный царь», что больше похоже на длинный список титулов одного человека. В точности, как русский царь, властелин Великие и Малые и Белые Руси, царь Казанский и Астраханский. И нет ничего удивительного в том, что родилась экстравагантная, на первый взгляд, однако аргументированная теория. За древнюю китайскую историю приняты переведенные некогда на китайский язык европейские хроники. Очень уж поразительное сходство открылось. В одно и то же время в Древнем Китае живут хунну, а в Европе гунны. В Китае шивеи или сваи, в Европе свеи-шведы. В Китае таинственно исчезнувшие сирби, в Европе сербы. В Китае чеши, в Европе чехи. Параллели меж Римской империей и Китаем порой удивительны. Страница 252. Начало III века нашей эры. Римская империя прекращает свое существование в междоусобных войнах. Настало время солдатских императоров. В те же годы в Китае, в междоусобных войнах, гибнет империя Хань. К власти пришли безграмотные, морально разложившиеся солдаты. Римская история в середине III века нашей эры. Власть в Риме переходит к родственнице императора Каракаллы Юлии Мессе, чье правление названо кровавым. В конце концов, ее убивают. В те же годы в Китае к власти приходит жена одного из императоров, энергичная и свирепая. Правит направо и налево, проливая кровь. В конце концов, ее убивают. Начало IV века нашей эры. Римская империя делится на восточную и западную. В те же годы в Китае империя Цзинь делится на две части – восточную и западную. Римская империя воюет с гуннами, Китай в те же годы – с хунну. V век нашей эры. Западная Римская империя завоевана германцами и гуннами, китайская западная Лян завоевана хунну. И в Риме, и в Китае на престоле в это время очень юный император. И так далее. Вот что происходило в Китае с 1722 года. Маньчжурские правители образовали особый комитет для составления истории предыдущей династии Мин. Оппозиция не смогла смириться с такой трактовкой истории павшей династии, поэтому появились частные истории Минской династии. Правители ответили казнями, заключениями в тюрьму, ссылками. Неугодные правительству книги изымались. Между 1774 и 1782 годами изъятия производились 34 раза. С 1772 года был предпринят сбор всех печатных книг, когда-либо вышедших в Китае. Сбор продолжался 20 лет. Для разбора и обработки собранного материала были привлечены 360 человек. Через несколько лет 3457 названий были выпущены в новом издании, а остальные 6766 были описаны в каталоге. По сути дела, это была грандиозная операция по изъятию книг и не менее грандиозная операция по фальсификации текстов. В вышедших новых изданиях были изъяты все нежелательные места, менялись даже названия книг. Страница 253. Всемирная история в 10 томах, подготовленная Академией наук СССР. Совсем недавно астрономические расчеты Морозова были проверены с использованием современных ЭВМ группой математиков Московского государственного университета под руководством академика Фоменко. Результаты те же. О том, что происходило на территории Китая ранее 1368 года, нам попросту неизвестно. Монгольские полчища, существовавшие лишь на бумаге, завоевали столь же нереальную державу, только и всего. 2 года назад вышел толстенный учебник «История Китая» под редакцией Мелксетова. У меня, честно признаюсь, не хватило терпения одолеть эти 700 с лишним страниц. Мне лично вполне достаточно пары-другой цитат, весьма примечательных.